фильм? Ужаса вдруг осенила его догадка. А если это в самом деле фильм? Не знаю, трудно было разобраться. Все так натурально. Если снова сегодня придут, не выдержу. Должно быть, придут, пообещал Поспелов. На нового человека всегда приходит не один раз. Но сегодня я буду с вами. Со мной вы останетесь на метеостанции на всю ночь? Да, только прикажите вашим сотрудникам закрыть ставни, выключить свет, лечь под одеяло и включить громкую музыку. — Хорошо, — растерянно пробормотала она. — А мы? — А мы с вами пойдем смотреть кино. — Если это не кино, но вы же сказали фильм ужасов. — Вот проверим. — Ничего, я все время буду с вами. Со мной же вам не страшно. Она была не просто барыня, скорее царственная особа, и Георгий предположил, что в нелегальной своей жизни за рубежом она играла роль жены какого-нибудь крупнейшего мультимиллионера, привыкла к роскоши, прислуге, дорогим автомобилям и, разлагаясь от безделья, искала острых ощущений. И вот, наконец, нашла их, правда, оказавшись в Бермудском треугольнике, в старом финском домике с видом на озеро и вместо Роллс-Ройса, хорошо побитый и растоптанный, как башмак УАЗ. Весь остаток дня и вечер Поспелов проходил с удочкой по берегу Один-озера, вдали от метеостанции, и наловил больше десятка сазанов и головлей. Отнес рыбу в машину, оставленную в километре от метеостанции, и отправился на свидание, прихватив трофейный автомат. Рим оказался уже на месте, устроившись в траве под четырехногой вышкой какого-то прибора. То ли это было предусмотрено легендой, то ли она еще не могла отвыкнуть от прошлой жизни, но на операцию агент явился в вечернем платье, неудобно за ужином, на бедрах, с глубоким вырезом, уж вообще не в какие ворота, туфлях на шпилечке и с высокой прической. Георгий напрочь отрицал, что она вырядилась, дабы ему понравиться. Такие женщины привыкли брать, но не отдавать. Рядом с ней он выглядел бичом, бомжом, недельная щетина, брезентовая куртка, под которой выпирает автомат, поношенные кроссовки и тонкая вязаная шапочка. Типичный фермер. И отчего-то при столь блистательном виде у Рима на точенном благородном лице сквозила презрительная и даже циничная ухмылка. Возможно, так казалось, а возможно, была защитная реакция от внешнего мира, тех самых острых ощущений, которых боялся. Вчерашней ночью скелеты бесновались прямо в этом месте. Все началось ровно в полночь. Сначала из леса, а точнее откуда-то из крон, полился мерцающий зеленоватый свет, и послышался отдаленный шум голосов с отчетливым костяным стуком. Поспелов машинально потянул из-за полы автомата, однако вовремя опомнился и достал сигареты из внутреннего кармана. — Прошу! — вытряхнул он из пачки сигаретный фильтр. — С удовольствием бы, но не ко времени, — усмехнулась она, — и вам не советую, или вы волнуетесь? Волна зеленого свечения спала с вершин на землю и покатилась в сторону метеоплощадки вместе с нарастающим гомоном голосов. Уже можно было различить отдельные выкрики, требующие придать останки земле. Поспелов не заметил момент, когда мерцающие границы этой волны преодолела сетчатый забор метеоплощадки, и увидел, что все пространство вокруг как бы пронизано зеленоватыми сполохами и неясными белесыми пятнами. И все это бродило, переливалось, как в калейдоскопе, и только звук был ясным, объемистым и вездесущим. — Похороните нас, мы устали, предайте останки земле! Голоса орали то над самым ухом, то громыхали откуда-то сверху, однако мертвящее это мерцание как бы разделило пространство, отрезав земное от небесного. Скелеты были уже вокруг, судя по вою и крикам, бренчание костей доносилось отовсюду. Были и не были ничего, кроме зеленоватых проблесков. Поспелов осторожно выбрался из-под вышки и огляделся. Незримый параллельный мир бесновался повсюду, чуть не вплотную, достигая жилых финских домиков метеостанции с черными окнами. И никаких скелетов, покойников, мертвецов, только сполохи, вращение зеленоватого свечения, как если он смотрел через осколок бутылочного стекла. только звук, один звук, оглушающий, сжимающий душу до смертной тоски.